Глава восьмая. Не живой он пел, а умирающий. Оттого он пел в предсмертный час, что пред смертью вечной примиряющий видел правду в первый раз. Константин Бальмонт. Олег отказался подписать обвинительный акт, несмотря на щедро применяемые методы воздействия, и это усугубило тяжесть обвинения. После того, как приговор о расстреле был зачитан, его перевели в камеру смертников. Подать просьбу о помиловании он не захотел, не надеясь на успех и считая это напрасным унижением. Притом смертный приговор мог быть заменен в лучшем случае 15 годами лагеря, а это казалось ему страшнее расстрела. Смертники имели одну льготу, и им не возбранялось лежать с утра до вечера на откинутой койке. Для того, кто был измучен допросами и карцерным режимом, это было наслаждением, последним, которое еще оставалось в ожидании развязки. Увидев откинутые койки и угрюмые фигуры, распростертые на них, Олег тотчас откинул свою и тоже улегся. Выкрашенная серой масляной краской стена около его койки была испещрена надписями, сделанными карандашом. Он прочел некоторые. «Долой Сталина! Умираю ни в чем не повинным! Оставь надежду навсегда сюда вошедший!» Последняя фраза уже давно занимала его воображение и теперь прозвучала как тема рока «Стук судьбы» в симфонии Бетховена. «То неизбежное, что я всегда ждал, приблизилось». Ася сумела однажды отодвинуть своей любовью этот тяготевший надо мной рок, но не в ее власти было вовсе отстранить его. «О, моя Ася! Ты хотела меня счастливить, отогреть, утешить. Ради меня ты не побоялась безнадежного пути». «Зачем ты это сделала? Мне во 100 раз легче было умереть тогда. Я был одинок и несчастлив, и за мной не тянулись другие жизни. А теперь зачем ты это сделала? Ведь я предупреждал тебя, что я обречен. Ты была со мной счастлива. Да, моя бедная, дорогая, любимая, я знаю, ты была счастлива. Твой смех, твою улыбку, твой щебет, память о них я унесу с собой в могилу. Но ведь за эти 3 неполных года ты поплатишься целой жизнью. Ты будешь биться с 2 моими детьми в глухом, далеком углу, в ссылке, отмеченной как проклятием, знаменитой княжеской фамилией и белогвардейским прошлым мужа. Это пойдет и за моими детьми». «Славчик, эти ручки в перетяжках, эти карие глазки такие наивные, светлые, маленький наследник древнего имени. У него не будет ни уютной кроватки, ни игрушек, ни книг, ни белой булки, ни яблока, ни талантливых педагогов. В деревне, в избе, на лежанке. Хорошо, если среди русских, а то так загонят киргизам или якутам». Узкоглазые, грязные, твердолобые, тупоголовые уроды, которых я ненавижу. Культура нашей семьи шла до меня по восходящей линии. Теперь она резко упадет вниз. Я радовался, что у Натальи Павловны сохранились библиотека и рояль, и что ребенок сможет приобщиться к культуре прошлого. С конфискацией и ссылкой все пойдет прахом. Сознание Славчика будет формироваться в омерзительной сельской семилетке, где ему на каждом уроке будут внушать на якутском языке, что отец его – враг народа и мерзавец. Он возненавидит мою память и свое имя и не захочет прийти даже ко мне на могилу. А, впрочем, я забыл, ведь у меня не будет могилы. Мысли его были прерваны бряцанием затвора. Принесли нарезанный порциями хлеб и кипяток в чайнике, который поставили на стол посередине камеры.